Китайский? Из дальнейшего разговора выяснилось, что новое поколение умудряется сочленять ученье с бизнесом, что Костя неплохо подрабатывает толмачом на переговорах с фирмами и переводит сложную техническую документацию. «Кость, скажи что-нибудь по-китайски». Но тут раздался звонок в дверь. «Калька вернулась», — заволновался Анатолич. «Если прицепится, бутылка была одна, одна». Но это пришла Дашка. Она выскочила в магазин без ключей. «Попец у вас?» «И попец у нас, и не попец у нас. Пойдем, покажу тебе кое-кого», — ласково молвил Анатолич и повлек ее на кухню. Дашка была одета не по-банковски, а по-домашнему. В черные джинсы, кроссовки и футболку. Она даже не накрасилась. Под мышками от жары расплылись темные полукружья. «Коська, ты?» — полувопросительно воскликнула Дашка. «Ты откуда?» «Из Питера». Он встал и оказался почти на пол головы выше ее. Они стояли и смотрели друг на друга. Башмаков готов был поклясться, что в этот момент от этих двух молодых стройных тел отделились колеблющиеся прозрачные силуэты, сблизились и осторожно, словно незнакомые аквариумные рыбки, несколько раз коснулись друг друга. «Ты отлично выглядишь», — произнес наконец Костя. «Спасибо, ты тоже». «Ребята, ну что вы все не по-русски говорите?» — возмутился Анатолич. «Ты отлично выглядишь! Тьфу!» «А как надо?» — спросил Костя. «По-русски?» «По-русски». «Какая, Даша, ты сегодня красивая!» «Вот так по-русски?» «Какая, Даша, ты сегодня красивая!» Дашка покраснела и потупилась, чего Башмаков за ней давно не замечал. «Даш, ты на дачу поедешь?» — спросил он. «Я завтра приеду. У меня теннис сегодня». «Теннис», — покачал головой Анатолич. «Только не надо говорить, что городки лучше», — засмеялась Дашка. «Городки лучше», — твердо сказал бывший настоящий полковник. «Даша, ты возьми с собой Костю», — посоветовал Башмаков. «Костю?» И потому, как насупился лейтенант, стало ясно. То давнее Дашкино пренебрежение, та отроческая обида не забылись. Дашка это тоже почувствовала и спохватилась. «Кость, конечно, пойдем, конечно. Посмотришь, как я у стенки стою. А потом куда-нибудь сходим». «А можно я тоже у стенки с тобой постою?» «Конечно, можно». Через полчаса Дашка, одетая и причесанная так, словно собралась не на аккорд, а минимум на прием, увела Костю. Вскоре явилась Калерия и, как всегда, спокойно, но твердо прекратила несанкционированное дневное выпивание, забрав со стола половиненную бутылку залпа «Авроры». «Ну и сколько было залпов?» «Один», — доложил Башмаков. «Сколько?» «Полтора», — со вздохом признался Анатолич, не умевший врать жене. Потом вернулась из школы Катя, собрала сумки, навьючила их на Башмакова, и они помчались на вокзал. Электричка была переполнена. Сдавленный со всех сторон, Олег Трудович потел, страдая от страшной духоты и впитавшей запахи жратвы, которые перли с собой дачники. К концу дороги Башмакову стало казаться, что его и без того поджарое тело умели еще размера на два. Зинаида Ивановна вместе с облезлым Маугли ожидала их у калитки. Она была свежа, бодра и сельскохозяйственно использовала каждую пять своих шести соток, даже держала козью парочку, Аллу и Филиппа. Зять с дочерью наведывались нечасто, и теща заранее тщательно обдумывала фронт работ. Едва Башмаков отдышался после электрички, как получил почетное задание вычистить хлев. «Картошечку завтра окучивать будем», — пообещала теща и отправилась на кухоньку варить вместе с Катей клубничное варенье. Ужинали на зимней террасе под большой фотографией, запечатлевшей живого, улыбающегося Петра Никифоровича в обнимку с нашумевшим поэтом. Дашка приехала на следующий день к обеду в сопровождении Кости. Он был одет не по форме, а в джинсы и майку. Лишь короткая стрижка и выправка выдавали в нем офицера.